Глава 96. Твердый грунт. «Пехота у них одна не ходит», — сказал на предбоевой планерке техник отряда Миша Гитуляр. «Знаете, что они сделают, когда подойдут достаточно близко?» Никто из окружающих не отозвался, но все головы повернулись к говорившему. «Они пустят вперед Шарапетека. Мы это предвидели?» «Это что за зверь?» — на полном серьезе спросил Захар Кисленко. Все остальные поняли. Шарапетеком назывался боевой шарообразный робот, применяемый американской армией для борьбы с пехотой врага, по крайней мере иногда применяемый. Странно, что Кисленко о нем не знал, или его все-таки немного контузило после того разгрома в окрестностях Лимпопо. Такая штуковина метр на метр, хорошо бронированная и обтекаемая, катится в нужное место по заданной программе. Когда подкатится, размыкается на половинки и поливает все из трехствольного пулемета, бесстрастно пояснил Гитуляр. «Что ты пугаешь, народ?» – сымитировал строгость командир отряда Герман Минаков. «Против нас работает десант. Откуда у них такая тяжелая штуковина?» «Не думаю, что его трудно сбросить с неба», – пожал плечами технически подкованный подчиненный. «Уж точно не сложнее человека». «Пусть так. Но он, наверное, лучше используется на ровной местности. А здесь все же горы», – не особо уверенно ухмыльнулся Герман. «Не особо они крутые, эти горы. Кроме того, я знаю, что для него главное – твердость грунта. Вот с этим тут все в порядке». «Глупости. Если наши нашлемные средства разведки его обнаружат, а они его обнаружат, то что сложного уничтожить его еще до того, как он разложит пулеметы?» Минаков уже чувствовал привкус победы в споре. «Все правильно, лейтенант», – внезапно подал англоязычный голос всегда отмалчивающийся Матиас Саранцо. Оказывается, он не дремал, а вполне улавливал, о чем беседуют остальные. От удивления все уставились на него, как на говорящего кролика, или, точнее, змею. «Я видел эту штуковину в бою. Умная, конечно, дрянь, попусту не стреляет и целится быстро, но зато патронов у него немного. Точнее, много, но расходуются быстро». «Ну и что?» – сказал уязвленный Миша Гитуляр. «Наш что, целая армия? У него тепловая видеоаппаратура опознавания целей, да еще локатор. А когда патроны кончаются, он складывается и катится назад. Неужели у десантников будет время его снова заряжать, пихать в него ленты?» – спросил Герман. «К тому же он наверняка поражаем гранатометом. Правильно, Матиас?» «Не знаю, не видел», – прикрыл глаза итальянец. «Но почему бы и нет, лейтенант?» «Короче», – повысил голос Герман. «Он что, мощнее танка?» «Думаю, что нет. Да и вообще, делим тут шкуру неубитого медведя. То есть боимся того, чего там и вовсе нет. Не верю я, что десант таскает с собой такие тяжелые предметы. Быть того не может. Развлеклись и будет. Давайте поговорим о реальном планировании боя».